Не обращай внимания. Пусть себе шумят, а мы поглядим. Если мы вмешаемся в этот беспорядок, то и нам придется пустить в ход руки. А если все начнут драться, что из этого выйдет? Служанки, пришедшие вместе с наложницей Джао и оставшиеся за дверьми, услышав доносившиеся из комнаты крики и брань, почувствовали себя удовлетворенными и, поминая Будду, говорили: «Наконец-то и наш день пришел». В свою очередь, старухи, которые затаили в душе обиду против девочек-актрис, тоже ехидно улыбались, глядя, как наложница Джао поколотила Фань Гуань. Оу Гуань, Жуй Гуань и другие актрисы в это время ушли играть. Куй Гуань, исполнявшая раньше роли отрицательных героев, а ныне прислуживавшая Сян Юнь, а также Доу Гуань, служанка Бао Цинь, прослышав, как Фан Гуань бьют, бросились на розыски своих подруг. «Фан Гуань обижают», — сообщили они. «А это все равно, что нас. Давайте все вместе постоим за себя и учиним скандал». Четыре девочки, охваченные гневом, занятые единственной мыслью помочь подруге и выполнить свой священный долг, бросились во двор наслаждения розами. Доу Гуань первая налетела на наложницу Джао и так сильно ударила ее головой, что та чуть не упала. Остальные вцепились в наложницу и изо всех сил принялись колотить ее руками и пинать ногами. Цин Вэнь и другие служанки, едва сдерживая смех, подбежали к ним, делая вид, что хотят разнять дерущихся. Сижень же была не на шутку встревожена, но не успевала она оттащить в сторону одну, как подбегала другая. «Что вы, своей смерти ищете?» — кричала Сижень. «Если вас обидели, скажите прямо. Разве можно вести себя так безобразно?» Наложница Джао не знала, что делать, и только ругалась. Жуй Гуань и Оу Гуань держали ее за руки. Куй Гуань и Доу Гуань навалились сзади и спереди, крича ей прямо в уши: «Убей нас всех четверых!» Фан Гуань лежала на полу, содрогаясь от рыданий. Надо сказать, что когда Цин Вэнь заметила, что дело принимает серьезный оборот, она потихоньку послала Чунь Янь пригласить сюда Тань Чунь. Тань Чунь тотчас же явилась вместе с госпожой Ю и Ли Вань. Их сопровождала Пин Эр во главе целой толпы женщин-служанок. Разняв дерущихся, они стали расспрашивать, что случилось. Наложницу Джао всю трясло от гнева. Она злобно таращила глаза и прерывающимся голосом принялась рассказывать. Но она была взволнована, то и дело сбивалась, путалась, и никто не мог понять, что произошло. Госпожа Ю и Ливань ничего не ответили и лишь прикрикнули на девочек. «Подумаешь, какая важность!» — со вздохом проговорила Танчунь. «Просто тетушка Джао слишком вспыльчива. Я хотела кое о чем посоветоваться с вами, тетушка Джао, но служанки не знали, где вы. Оказывается, вы пришли сюда ссориться. Идемте со мной». «Да-да, тетушка, пойдемте в зал», — поддержали госпожа Ю и Ливань. «Там поговорим». Наложнице ничего не оставалось, как последовать за ними. Она никак не могла успокоиться и дорогой продолжала доказывать свою правоту. «Девочки-актрисы, как игрушки», — оборвала ее Танчунь. «Ради забавы можно побаловаться с ними, а когда надоест, не нужно обращать на них внимания. Если девочки поступают нехорошо, следует их по возможности прощать, как прощают кошку, которая оцарапала хозяина, или собаку, которая его укусила. Нельзя простить — позвали бы управительницу и попросили бы наказать. а шуметь и скандалить с ними —